«Миокард». На этот текст меня вдохновил трогательный мультик про божью коровку студии «Союзмультфильм», который мы всей семьей посмотрели на карантине в прошлом году. Это экранизация замечательного стихотворения Андрея Усачева. Главная героиня оказывается пойманной и заточенной в спичечный коробок, но ей удается бежать. Она преодолевает препятствия за препятствием, каждый раз оказываясь как бы в коробке побольше. Сначала в шкафу, где висит куртка, в кармане которой и лежала ее маленькая тюрьма, потом в комнате, где стоит этот шкаф, и так далее. В финале она, наконец, возвращается к своим детям. Тем не менее, самая последняя строчка звучит довольно тревожно. Но смотрит на мир осторожно коробка. А вдруг это тоже большая коробка? Основной гитарный риф в этой песне я играю барабанной палочкой. Левой рукой зажимаю аккорды, а правой ударяю по струнам. Слышите?